Глава четвертая. О сказке ли? «Я не могу быть той самой волшебницей!» Девушка нервно посмеивалась. «Нет, не могу! Во мне нет ничего волшебного!» «Это так. В этом мире нет!» Кивнула Нейра, поднялась и перетекла к раковине, где на полу стоял огромный мешок. Махнула рукой, и он послушно пополз за ней следом. Варя вскрикнула и забралась с ногами на стул. «В этом мешке плащ, ты должна его надеть. Он укроет тебя от охотников», — сказала Нейра. «И вот этот медальон». Прямо в воздухе материализовалось украшение из светлого металла, сплошь усыпанное разноцветными драгоценными камнями. «На нем символы твоего рода. Видишь, сапфир в середине». Девушка кивнула. «Коснись его. У меня так и не получилось его открыть». Варя спустилась со стула и с опаской протянула руку к медальону. «Давай». И как только Варя провела большим пальцем по камню в середине, медальон начал меняться. Камни исчезли. На потемневшем металле появились руны, по которым пробегали синие сполохи. «Я так и знала!» В голосе Нейры прозвучало восхищение. «Собирайся, девочка, домой. Тебе нужно попасть в склеп до полуночи». «Я не могу, я не верю! Пожалуйста!» Варя сама не знала, о чем она просила и кого, что пыталась сказать и кому. Медальон на ее ладони стал теплым и переливался огнями. «Не нужно!» Но ее руки послушно надели медальон на шею. «Я не хочу!» «От тебя теперь мало что зависит!» Нейра испуганно к чему-то прислушалась. «Тебе нужно уходить!» И вдруг закричала. «Прямо сейчас! Быстро! Надевай плащ!» «Но мне нужно переодеться!» Варя испуганно посмотрела на женщину, с которой прожила всю свою сознательную жизнь. И вдруг замолчала, подумав. «О чем я говорю? Веду себя, будто поверила во всю эту ахинею». Упрямо вздернула подбородок. «Я не могу этого сделать». «Можешь». И тут случилось нечто странное. Женщина взмыла под потолок и зависла там. «Быстро достань плащ и накинь на себя». «Я не подумала. Тебе нельзя было сразу надевать медальон. Он откликнулся на твою ауру». «А как это ты так?» Варя сидела с открытым ртом и недоумевающе хлопала ресницами. «Вжух!» «Ты что, не слышишь меня? Они уже близко!» «Все-все, только не волнуйся. Сейчас все сделаю». Развязала толстую веревку и растянула края мешка. «Вот как раз, нашла уже!» Плащ был знатный. Плотное сукно темно-зеленого цвета, подол расшит черными рунами. Встряхнула его и набросила поверх своего розового халата, решив не раздражать парящую под потолком даму. «Вызывай такси!» — рявкнула Нейра. Все же у нее получилось заразить меня этим настроением. У Вари дрожали пальцы и никак не попадали по нужным кнопкам. Прям психоз какой-то. «Такси-путник?» Она тихо захихикала, на экране высветились именно эти два слова. «Мне нужна помощь! Ой, не то! Мне нужна машина, срочно!» Быстро продиктовала адрес. «Куда поеду?» «Так на кладбище поеду». «На какое?» «На Вещерское. Мне до полуночи нужно попасть в один склеп». Прикрыла ладонью телефон и обратилась к Нейре. «Какой мне склеп-то нужен?» Нейра за это время спустилась и прямо в воздухе что-то рисовала, что-то видимое только ей. Она настолько быстро перемещалась по кухне, что Варя не могла уследить за ней взглядом. Услышав ее вопрос, Нейра на мгновение остановилась и задумалась. бросила через плечо одно слово «Черновы» и продолжила свое занятие. «В склеп Черновых! Что?» Варя быстро взглянула на экран телефона, ей показалось, что на другом конце отключились. Поднесла трубку к уху и твердо произнесла. «Нет, я не прикалываюсь, вот прямо сейчас и поеду. Да, я в здравом уме и твердой памяти. Хорошо, жду звонка». «У нас совсем не осталось времени». Нира взмахнула рукой, и прямо в воздухе возникла карта. «Слушай меня очень внимательно». «Может, я лучше запишу?» — поинтересовалась Варя, дрожащим от волнения голосом, и удивленно присвистнула. Перед ней была карта чужого мира, это точно. Варя обладала фотографической памятью. И то, что она сейчас видела перед собой, явно не относилось к этому миру. И по этой карте был проложен для нее маршрут. «Или, пожалуй, лучше даже зарисую?» «Нет времени. Запоминай». Нира снова к чему-то прислушалась. Посланники кое-что рассказали о последних событиях, а они никогда ничего просто так не делают. «Значит, хотели, чтобы ты об этом узнала. Твоя мать закрыла страну волшебниц от всех в тот день, когда почувствовала, что ты исчезла из мира». Со временем это место стали называть «Долиной волшебниц». Указала пальцем на гору, у которой было три вершины. На карте оно помечено как Верхняя Синдалия. Тебе любыми путями нужно попасть именно туда, но это очень далеко от того места, где ты выйдешь в том мире. Поэтому ты должна будешь присоединиться к любому обозу, который направляется в ту сторону. Они обычно очень хорошо охраняются наемниками. «А сколько приблизительно я буду находиться в пути?» «Понятия не имею. Путешествие предстоит очень опасное. Наемники постоянно меняют свои маршруты, и все равно многие не возвращаются. В тот момент, как ты окажешься на той стороне, тебя почувствуют охотники. Твой след будет поначалу для них очень слабым. Как отражение на поверхности воды, чуть потревожь, и оно исчезло. Но они начнут тебя искать». «Нира, зачем им это нужно? Что я им плохого сделала?» «Ничего, просто многие не хотели бы, чтобы ты вернулась». «Я все же думаю, что это какая-то ошибка». Варя непроизвольно дотронулась до медальона. «Я обычная девушка с земли, спортсменка, студентка». «В тебе есть еще много чего, помимо обычного». На лице Нииры появилась легкая улыбка. «Будь осторожна, как окажешься в своем мире. Твоя сила начнет расти с необычайной скоростью. Смотри, никак не проявляй себя. И еще. Бойся смотрящих. Если говорить на языке этого мира, то это самые настоящие ведьмаки. Они могут видеть суть вещей, постарайся не привлекать их внимания. Если такой обратит на тебя свой взор, он сразу заподозрит что-то неладное и будет стараться разрушить твою защиту. И поверь мне, со временем у него это обязательно получится. Варя, тебе нужно стать тенью, и обязательно дойти до Синдалии. А ну-ка повтори», – потребовала женщина. «Сандалеты, обоз, наемники, боятся ведьмаков. А да, стать тенью. Дойти обязательно, все поняла». «Правильно говорить, не сандалеты, а Синдалия, с ударением на букву А». «Поняла, не беспокойся». Варя подхватила с пола мешок и закинула себе на плечо. «Нира, скажи, а мои сны? Я с детства тебе их рассказывала. Они и сейчас продолжают мне сниться, только они стали немного другими». «Это не сны. Это память волшебниц». «Какой кошмар!» Варя весьма явственно вновь увидела парня с острыми ушками, выплясывающего перед ней в спальне. «Значит, где-то там есть и этот придурочный эльф?» «Какой такой эльф?» Нира выглядела испуганной. Он был темный или светлый? «А разве это имеет значение?» «Имеет. Завершаются очередные 100 лет, когда Терра Нулиус должны будут перейти в распоряжение Светлого леса». Ее глаза превратились в узкие щелочки. «Мне любопытно, кто из них смог к тебе пробиться, и как такое вообще возможно?» «Он был светлым!» Зазвонил телефон, Варя сняла трубку и быстро ответила. «Алло, выхожу!» «Очень странно. Эльфы сами по себе не очень сильные маги, чтобы вот так вот запросто пробиться в другой мир. Но у них есть очень древние артефакты, которыми они успешно пользуются. А что он хотел? Что говорил?» «Да ничего он не хотел. А вот на вопрос, что говорил...» Варя покраснела до корней волос. «Говорю же, какой-то придурочный!» А про себя подумала. «А если окажется, что все это правда, и я с ним все же повстречаюсь, прибью гада!» «Будь осторожна!» — повторила Нира и, словно что-то вспомнив из прошлого, быстро добавила. «Никогда не любила остроухих». «Поняла!» Варя решительным шагом направилась к выходу. Внизу ждало такси. Нужно было торопиться. Проходя мимо зала, нечаянно бросила взгляд на бабушкину кровать и застыла на месте. У нее волосы зашевелились на затылке. На кровати лежала Нира. Девушка обернулась, за спиной тоже стояла Нира. «Это как это так?» «Как только ты выйдешь отсюда, я уйду за грань, а мое тело исчезнет. Я не из этого мира. Здесь не останется даже останков моего бренного тела». «Так ты что, умерла?» По щекам Вари побежали непрошенные слезы. «Да. И мне дали совсем немного времени, чтобы все рассказать тебе. Не плачь по мне. Иди, только вперед и не оглядывайся». Варя вышла из дома. Она спускалась по ступенькам и рыдала в голос. Было жалко Нииру, которую она всю жизнь считала бабушкой. Себя, потому что однажды придумала, что ее родители просто отказались от нее, а не погибли. А бабушка обманывала ее. И просто потому, что она шла к такси, а сама навсегда уходила из этого мира. И ей было очень страшно.